Я пойду их встречать. Это было удивительно, но цветы, которые Таня высадила на грядку, еще жили в то утро, когда должен был приехать отец. Сердитый ли ручеек, вылившийся из бочки, так хорошо омыл их корни, или они просто были живучие, как многие цветы на севере, который не дает им запаха, хотя и оставляет долго жить, но, во всяком случае, они держались на своих высоких ножках, когда Таня взглянула на них. Она решила их никогда никому не отдавать. Она прогнала утку, усевшуюся среди цветов на грядке, и посмотрела вверх на каланчу. Деревянная она царила над этим городом, где по дворам на заре распевали лесные птицы. На ней еще не поднимали сигнального флага, значит, парохода еще не было видно, он мог и опоздать. Но Тане было мало дела до флага, она вовсе не собиралась на пристань. А если она и перехватила свои тонкие волосы ленты и сменила платье, надев самое лучшее, то это могло быть и потому, что сегодня в самом деле праздник, начинается новый учебный год. Но до школы еще так долго ждать. Зачем же она поднялась так рано? «Ну что же делать, если не спится?» — сказала бы она матери, если бы та проснулась от скрипа двери в доме. «Что же я могу поделать?» — повторила бы она, — «если сегодня в осень не могу заснуть. Но придет ли когда-нибудь пароход? И существует ли он на самом деле? Или это призрак, для которого вовсе нет никакого места и никакого срока, и который плывет сейчас, может быть, по другой реке, и другой туман стоит за его кормой. Здесь во дворе тоже туманно немного. Еще ветви березы блестят от капель ночной сырости, ствол влажен, дерево еще не очнулось от сна. Слишком рано вышла Таня из дому, очень рано. Однако слышны уже у переулка шаги, они топчут траву, они стучат по земле. Кто-то спешит уж на пристань. Брат ли идет встречать сестру, или отец спешит обнять сына, или просто рыбак ждет с пароходом вестей. А может быть, это и Филька торопится в последний раз перед школой половить у пристани ершей? Таня присела на скамью у ворот. Она слушала. И слух Тани чутко бодрствовал среди сонной травы, дремлющей под ее ногами, и сонных ветвей, дремлющих над ее головой. И далекий свисток, такой далекий, что только в ожидании может сердце услышать его, коснулся слуха Тани. Это свистел пароход за черным мысом у маяка. Таня открыла калитку и вышла, и снова вошла во двор, постояв неподвижно у цветов. Не сорвать ли их, все-таки пока они еще живы и могут доставить радость отцу? Это ведь все, что у нее есть. И Таня сорвала цветы, саранки и ирисы, еще прежде выращенные ею с заботой. Затем она позвала собаку. Тигр охотно вышел с ней на улицу. Они прошли через весь город, который еще не совсем проснулся. Только одна каланча никогда не знала сна, ее крошечная дверь, похожая на бойницу, была открыта навстречу ветру, и флаг был поднят и тянулся все в одну сторону, к реке. К реке направлялись и прохожие, спешившие на пристань. Таня на секунду остановилась у спуска, чтобы сверху посмотреть на родную реку. О, какая светлая она, хотя темные от хвои горы рядом стоят на берегу! Какая большая! Даже тень от этих гор не может ее закрыть. Не по ней ли хотела сплыть Тане далеко в иные страны, где обитает дикая собака Динго? А пароход подходил все ближе. Черный, кряжистый, точно скала, он все же казался малым для этой реки, терялся в ее светлой равнине, хотя рев его, подобно урагану, сотрясал кедры на горах. Таня стремглав бросилась по спуску вниз. Пароход уже отдавал причалы, чуть навалившись на пристань, полную народу. На пристани тесно от бочек, они всюду лежат и стоят, точно кубики лото, в которые только что играли великаны. С парохода махали платками, не ей ли это? Она побледнела, Она тоже помахала рукой, через силу подняв ее кверху.